Держал же поселянин эти речи во времена, когда Египтом правил величество верховья и низовья Непкаура, что голосом правдив. Отправился глава угодий Ренси, сын Меру, к фараону в зал приемов и пред его величеством сказал: «Владыка мой, мне встретился на медне один из поселян. Его слова отменно справедливы и прекрасны. Тут некий человек мой подчиненный имущество его себе присвоил, и он ко мне пришел просить защиты». Тогда его величество промолвил: «Коль для тебя воистину желанно, чтобы здоровым видели меня, ты задержи-ка здесь его подольше, и на его мольбы не отвечай, молчи. Пусть сам он речи произносит, пусть речи те запишут на папирус и нам доставят, мы их будем слушать. Но только позаботься, чтобы было чем жить его жене и ребятишкам, ведь ни один из этих поселян на промысел из дома не уходит, покуда закрома его жилища до самой до земли не опустеют. И, кстати, чтобы сам тот поселенин был телом жив, ты тоже позаботься, корми его, но он не должен знать, что это ты его снабжаешь пищей». Отныне каждый день ему давали 2 кружки пива и 4 хлеба. Вельможа Ренси, сын вельможи Меру, давал все это другу своему, а тот уж поселянину давал, как будто это он его кормилец. Правителю же соляного поля сын Меру отослал распоряжение: супругу поселянина того припасами съестными обеспечить, на каждый день 3 меры ячменя. И вот явился этот поселянин второй раз умолять вельможу Ренси. Сказал он: «О, угодию правитель, владыка мой, великий из великих, богатый из богатых, величайший, вельможа среди избранных вельмож, ты небесам кормила рулевое, ты для земли такая же опора, как балка поперечная для крыши, ты гирька на строительном отвесе. Ведь без руля небесные светила не смогут совершать круговращения. Прогнется балка, крыша тотчас рухнет. Без гирьки нить отвеса поклонится, и здание построят в кривь и в кось. Так не сбивайся же с пути, кормила, не прогибайся же опора балка, не отклоняйся в бок отвеса нить». Но господин великий отбирает имущество другого человека, который для него не господин, который одинок и беззащитен. А между тем в твоем вельможе доме всего довольно. Карава и хлеба, кувшины с пивом, все для пропитания найдется там. Ужель ты обеднеешь, кормя подвластных всех тебе людей? Ужель ты собираешься жить вечно? Ведь смертный умирает точно так же, как вся его прислуга. Сколь грешно весам фальшивить, стрелку отклоняя, а человеку честному, прямому, бесстыдно справедливость искажать. Гляди же, как низверг ты правду с места. Чиновники дурные речи молвят. Насквозь корыстным стало правосудие. Дознатели судейские, хапуги, а тот, кому в обязанность вменялось пресечь клеветника, сам клеветник. Живительного воздуха податель, на землю пал и корчится в удушье. А кто прохладу прежде навевал, тот нынче не дает дышать от зноя. Плутует тот, кто за дележ ответствен, кто от несчастья должен защищать, тот навлекает бедствие на город. Кому со злом предписано бороться, он сам злодей». И тут глава угодий, вельможа Ренси, сын вельможи Меру, предостерег: Тебя слуга мой схватит, и будешь ты безжалостно наказан за наглые такие оскорбления, неужто сердцу твоему дороже твое добро? Но этот поселянин, не вняв угрозе, дальше говорил. Крадет зерно учетчик урожая. Он должен увеличивать богатство хозяина, а он несет убыток его хозяйству. Тот, кому пристало законопослушание учить, он грабежу потворствует. И кто же преградой встанет на пути у зла, когда он сам несправедливец? Он, кто должен устранять несправедливость. Он только с виду честным притворился, а сердцем в злодеяниях погряз. Иль к самому тебе, вельможа Рэнси, все это отношение не имеет? Живучее зло, но покарать его одной минуты дело. Покарай же, поступок благородный обернется тебе же во благо. Заповедь гласит: воздай же добром за доброе деяние тому, кто совершил его, чтоб снова он доброе деяние совершил. А это значит, одари наградой усердного в работе человека. И это значит, отведи удар заранее, пока не нанесен он. И это значит, дай приказ тому, кто приказанье исполнять обязан. О, если б ты познал, сколь это тяжко быть разоренным за одно мгновенье! Зачах бы на корню твой виноградник, случился бы падеж домашней птицы, и дичь бы на болотах истребили, но зрячий слеп и внемлющий не слышит и превратился в грешника наставник».